И Марьяна переходит на насущный вопрос о купле кабанчика. «Як попадется на базаре хорошенький поросеночек, да куплю. Ефим каже, нема чем годувать, но я все единственно куплю. Пока лето, буду нарезать ему травы та крапивы, трохи и присыплю отрубями, а там к осени картопля поспеет. Зимой все сгодится». Замолкает и Марьяна, погрузившись в свои хозяйственные заботы. У дачной станции Прима останавливается. Мышка и Леня торопятся на поезд. Потом сходит и Марьяна. Она разносит дачникам молоко. Динка подъезжает к почте. Но почта закрыта. На дверях веранды висит тяжелый замок. Динка обходит дом, заглядывает в окна. Нигде не видно хозяев. «Сегодня все на базаре. Может, эта ведьма и Мишу с собой потащила носить за ней покупки? Чёртова барня!» — раздраженно думает Динка, залезая в бричку. На базарной площади стоят вазы. На земле яркими вышивками на рубахах и цветными платками пестрят ряды девок и баб. Перед каждой на чистых рушниках и рядне разложены деревенские продукты. Яйца, творог. Стоит сметана в глечиках, кое-где, лежа на боку и раскрыв клювы, тяжело дышат и трепыхаются связанные куры. Динка привязывает около забора Приму и торопится на базар. Она ищет в толпе дачников тучную фигуру почтовой ведьмы, рассчитывая рядом с ней увидеть и почтового голубя. Где они могут быть? По краю небольшой площади стоят телеги с сеном, с мешками овса и ржи, с поросятами, с картофелем, с дровами. Всюду слышен смех, украинский певучий говор, закликанье дачниц и отчаянный поросячий визг. Около рундука с мясом на разбитой колоде приказчик из лавки рубит мясо и длинным тонким ножом режет на полоски прозрачное розовое сало. Динка сглатывает слюнки. Давно она не ела такого сала с горбушкой хлеба, натертого чесноком. Но денег у нее нет. Раз у Лени нет, значит и у нее нет даже на мороженое. Глупость все это, сало какое-то, машинально думает она, отводя глаза и проталкиваясь к мясному рундуку. Может, ведьма покупает мясо? Но ведьмы не видно и тут. А вместо нее вдруг над самым ухом Динки раздается знакомый голос. «Вот корзинки, плетеные, прочные корзинки!» Динка быстро оглядывается. Сзади нее, обвешанный туго сплетенными из зеленых прутьев большими и маленькими корзинками, стоит жук. «Купите корзинку, барышня! Крепкие, прочные, недорого прошу!» Громко говорит он и, потряхивая корзинками, наклоняется к ее уху. «Отойдем, торгуй корзинку!» «Дорого, очень дорого ты просишь!» Наугад бросает Динка, примеряя на руку корзинку. «Да что вы, барышня, плетенье-то какое, век будет служить!» Жук вскидывает корзинку, гнет плетеную ручку. «Знаешь, матюшкиных!» — тихо шепчет он. «Укажи!» «Недорого, барышня, берите, не пожалеете!» Громко кричит он, делая неуловимое движение бровями. Но в глазах Динки смятение, испуг. «Нельзя сейчас! Схватят! Убьют!» Шепчет она побелевшими губами, машинально разглядывая на свет плетеное дно корзинки. «Дура!» — с досадой бормочет жук. «Мне личность их надо узнать!» «Да берите, барышня, не пожалеете! Вот эту берите!» «Здесь они, матюшкины!» Чуть слышно шевеля губами, спрашивает он. «Не знаю, найду, стану рядом!» Быстрым шепотом отвечает ему Динка, примеряя к руке корзинку. «Ладно, плати деньги». «Ну, так и быть, барышня!» Громко говорит жук, разрывая зубами узел веревки и передавая ей корзинку. «Берите!» «Вот, получай деньги!» Порывшись в кармане, говорит Динка и сует ему в руку пустую ладонь. «Спасибо, барышня!» Жук осторожно сжимает ее пальцы. Глаза его теплеют. «Иди, не бойся. Мы друг дружку не знаем. Мне только личность укажи». Почти ласково шепчет он и, перекинув через плечо свой товар, смешивается с базарной толпой. Вот покупайте кошелки зеленые, плетеные.